Алли как ветер просёрфила обратно в Грейсленд, но оказалось, что всё же недостаточно быстро. Она появилась в комнате джунглей слишком поздно. Спасти Ника было уже невозможно. Но горевать над её страшной судьбой было некогда. Единственное, чем она могла бы помочь своему другу, это закончить то, что он начал. Сперва она не могла понять, что происходит, и догадалась только тогда, когда Мэри вытащила себя из живого мира обратно в Междумир. Неужели Мэри несколько минут была живым человеком? Вот так, прямо из плоти и крови. Ну, во всяком случае, верхняя половина её туловища точно была. Этот парень в серой форме как-то это провернул. Но сейчас дырка в живой мир начала затягиваться. Скорее! Никто из действующих лиц этой драмы не заметил Алли. Отлично. Она мгновенно вскочила в охранницу, которая в этот миг вошла в комнату. В живом мире комната джунглей выглядела совершенно нормально, если не считать всепобеждающего запаха шоколада и плавающей в воздухе дыры размером с грейпфрут. В дыре виднелся затылок Мэри. Алли запустила руку своей тушки в Междумир, сцапала Мэри за волосы и дернула изо всех сил. Мэри, почувствовав, что ее тянут обратно в мир живых, стала бешено вырываться, словно акула, попавшаяся на крючок, но потеряла равновесие. Алли снова дернула. «Пусти!» — взревела Мэри. Ее мощь возросла настолько, что ей ничего не стоило усилием воли отбросить Алли далеко и надолго. Поэтому умная Алли крутанула рукой, зарывшись пальцами глубоко в длинные медно-рыжие волосы Мэри. Так что так, как бы теперь ни старалась, высвободиться бы ей не удалось. Алли вцепилась в гриву противницы обеими руками и тянула, что было сил, словно при игре в перетягивании каната. Теперь их было двое против одной Мэри. Алли тянула из живого мира, а Цин толкала из неживого. И все равно этого было мало. Но тут в волосы Мэри вцепилась третья рука, четвертая захватила ее подбородок, а еще две другие потянули ее за подмышки. И однако все эти руки были руками Алли. Помимо охранницы, она теперь скинджекила двух туристов, которые тоже в это время забрели в комнату, и теперь Алли видела окружающий мир тремя различными парами глаз. Невыносимый нексус крайностей действовал на всех после светов по-разному. Алли теперь скинджекила не одного, а трех человек одновременно. И у каждого из этих троих была лишь одна цель — во что бы то ни стало вытащить Мэри Хайтауэр из Междумира в мир живых. «Я этого не допущу!» Но как бы сильна ни была воля Мэри, как бы велика ни была ее ярость, справиться с таким количеством врагов она не могла. Покалывание прошло через ее грудь, затем талию, затем ноги, и Мэри поняла, что ей не устоять. Но если уж ее выпирают из Междумира, она уйдет не одна. Мэри словно клешнями вцепилась в потрошительницу, дернула девчонку за собой, и обе они вывалились в живой мир. Цин до того сосредоточилась на своей задаче — вытолкнуть Мэри, что не заметила, что произошло с ней самой. Только отпустив свою жертву и оглянувшись вокруг, она вдруг обнаружила, что в глазах у нее больше не двоится. Грейсленд обрел четкие и ясные очертания, а заливавший пол шоколад исчез. Мэри стояла в другом углу комнаты в полной прострации. Мужчина-турист вдруг свалился без сознания. Его спутница завопила во всю мощь своих легких и кинулась вон из помещения. Охранница, которая первой пришла на помощь Цин, ошеломленно пялилась на Мэри. Цин обернулась и увидела, как дыра стянулась в точку и пропала. Девочка протянула руку и попыталась открыть новый портал в Междумир, но живые люди такими способностями не обладают. Цин больше не была эктодером, она превратилась в девочку из плоти и крови. Она сразу поняла это. И не только потому, что, ущипнув себя, ощутила боль, но потому что впервые за 150 лет ее существования шапчонка упала с ее головы и закувыркалась по полу. «Что ты наделала?» Мэри смотрела на нее с такой безграничной ненавистью, что только что образовавшаяся кровь Цин застыла у нее в жилах. Она сорвалась с места и побежала, и остановилась только тогда, когда оказалась очень, очень далеко от Грейсленда. Алли счистилась с двух своих тушек, Одна из них грохнулась в обморок, другая с воплями умчалась с места происшествия. Но охранницу Али не отпустила, использовав ее в качестве пункта наблюдения за Мэри. Ха, что за замечательное зрелище. Волосье дыбом, зеленое платье измято, а хозяйка всего этого — растрепанная, запыхавшаяся. Мэри Хайтауэр — растрепа. Али едва не расхохоталась. Привлеченный шумом, в комнату вбежал экскурсовод. Он даже не заметил свалившегося в обморок туриста за обитым шкурой зебры диваном. «Что здесь происходит, Кэндис?» «Не волнуйся», — авторитетно заявила Али. Она чувствовала себя очень даже уверенно в униформе службы охраны. «Я сама с этим разберусь. А ты ступай глянь, чего там эта мадам разоралась?» «Кто вы?» — напустилась на нее Мэри, как только экскурсовод ушел. «Неужто не узнаешь, Мэри? Я твой старый добрый друг, Али-изгнанница. Хотя вообще-то сейчас этот титул больше подходит тебе, чем мне». Тут Али кое-что сообразила, из-за чего обрадовалась еще больше. «А теперь, поскольку ты здесь, живая, со всеми вытекающими последствиями, я сделаю то, о чем уже давно мечтаю». И с этими словами Али занесла правую руку за спину, сжала ее в кулак и обрушила его на Мэри со всей мощью, на которую только была способна ее тушка. Однако сильная же тушка ей попалась.